вдруг странные крики, глухие и в то же время резкие, донеслись до зала, заглушая голос Ганнона и звон посуды, которую расставляли вокруг него. Крики усилились, и вдруг раздался бешеный рев слонов. Можно было подумать, что возобновляется сражение. Страшное смятение охватило город. Карфагеняне не думали преследовать варваров. Они расположились у подножия стен со своим добром, слугами, всей роскошью сатрапов, и веселились в своих великолепных палатках, обшитых жемчугом, в то время как лагерь наемников представлял собою груду развалин. Спенди, однако, вскоре воспрянул духом. Он отправил Заркаса к Мато, обошел леса и собрал своих людей. Потери были незначительны. Взбешенные тем, что их победили без боя, они вновь сплотили свои ряды. В это время был найден чан с нефтью, несомненно оставленный карфагенянами. Тогда Спенди велел взять свиней на фермах, обмазал их нефтью, зажег и пустил по направлению к Утике. Слоны, испуганные пламенем, бросились бежать. Дорога шла вверх, в них стали бросать дротики. Тогда слоны повернули назад, побивая карфагенян. Они рвали их клыками и топтали ногами. Вслед за ними с холмов спускались варвары. Пунический лагерь, незащищенный окопами, разрушен был после первой же атаки, а карфагеняне оказались раздавленными у городских стен, так как им не хотели открывать ворот, боясь наемников. Стало светать. С запада приближалась пехота Мато. Одновременно показалась конница, это был Наргавас со своими нумидийцами. Перескакивая через рвы и кусты, они гнались за беглецами, как борзые, травящие зайцев. Эта перемена военного счастья и прервала слова Суффета. Он крикнул, чтобы ему помогли выйти из паровой ванны. Три пленника все еще стояли перед ним. Негр, тот, который нес его зонт во время боя, наклонился к его уху. — Так что же? — медленно ответил ему Суффет. — Убить их, — отрывисто прибавил он. Эфиоп вынул засунутый за пояс длинный кинжал, и три головы скатились. Одна из них, подпрыгивая среди остатков пира, попала в бассейн, и там плавала несколько времени с открытым ртом, с остановившимися глазами. Утренний свет проникал в расщелины стены, из трех тел, упавших ниц, кровь била фонтаном, и кровавая пелена расплывалась по мозаичному полу, посыпанному синим порошком. Суффет опустил руку в этот горячий ил и стал растирать кровью колени. Это было целебное средство. Вечером он бежал со свитой из города и направился в горы, чтобы нагнать свое войско. Ему удалось найти его остатки. Четыре дня спустя он был в Горзе, над ущельем, когда внизу показалось войско Спендия. 20 надежных копий, атаковав фронт колонны, легко остановили бы наступавшее войско. Карфагеняне, пораженные появлением наемников, пропустили их мимо себя. Ганнон узнал в арьергарде царя нумидийцев. Наргавас поклонился, приветствуя его, и сделал знак, которого Ганнон не понял. Возвращение в Карфаген сопровождалось всяческими страхами. Подвигались вперед только ночью, днем прятались в оливковых рощах. На каждом этапе несколько человек умирало. Часто всем казалось, что они погибли. Наконец они добрались до Гермейского мыса, куда за ними прибыли корабли. Ганнон так устал и был в таком отчаянии, в особенности от потери слонов, что просил Демонада дать ему яду. Он заранее чувствовал себя распятым на кресте. Карфаген не имел силы возмутиться против него. Потеряно было 400972 шекеля серебра, 15623 шекеля золота. Погибло 18 слонов, убито было 14 членов Великого Совета, 300 человек богачей, 8000 граждан, пропал хлеб, которого хватило бы на 3 месяца, много кладей и все военные машины. Измена Наргаваса была несомненна. Обе осады возобновились. Армия Авторита растянулась от Туниса до Радоса. С высоты Акрополя виден был расстилавшийся по небу дым пожарищ, то горели замки богатых. Только один человек мог бы спасти республику. Теперь все раскаивались, что недостаточно ценили его, и даже партия мира постановила приносить жертвы богам, молясь о возвращении Гамилькара. Вид Заимфа потряс Саламбо. Ей слышались ночью шаги богини, и она просыпалась с криками ужаса. Она посылала каждый день пищу в храмы. Таанах изнемогала, исполняя ее приказания. А Шагабарим не покидал ее. Глава 7. Гамилькар Барка. Глашатай лунных смен, который бодрствовал все ночи на кровле храма Эшмуна, чтобы возвещать звуками трубы о всех движениях светила, увидел однажды утром с западной стороны нечто вроде птицы, касавшейся длинными крыльями поверхности моря. Это был корабль с тремя рядами гребцов. Нос корабля был украшен резной фигурой лошади. Сходило солнце. Глашатай лунных смен приставил руку к глазам, потом схватил рожок и затрубил на весь Карфаген. Из всех домов выбежали люди. Сначала не хотели верить друг другу, спорили. Мол был покрыт народом. Наконец узнали трирему Гамилькара. Она приближалась, гордая и суровая, с прямой реей, с вздувшимся вдоль мачты парусом, разрезая вокруг себя пену. Гигантские весла мерно ударяли по волнам. Время от времени край киля, имевшего форму плуга, высовывался наружу, а под закруглением, которым оканчивался нос, лошадь с головой из слоновой кости, поднявшись на дыбы, как бы неслась стремительным бегом вдоль равнин моря. Когда корабль огибал мыс, парус спустили, так как ветер стих, и рядом с кормчим показался человек с непокрытой головой. То был он, Суффет Гамилькар. На нем сверкали железные латы, красный плащ, прикрепленный на плечах, не закрывал рук. Длинные жемчужины висели у него в ушах, черная густая борода касалась груди. Галера, качаясь среди скал, шла вдоль мола. Толпа следовала за нею по каменным плитам и кричала, приветствуя Гамилькара. «Привет тебе! Благословение! О, Кокомона, спаси нас! Во всем виноваты богатые! Они хотят твоей смерти! Берегись, барка!» Он ничего не отвечал. Точно его окончательно оглушил шум морей и битв. Но когда трирема проходила под лестницей, спускавшейся с Акрополя, Гамилькар поднял голову и, скрестив руки, поглядел на храм Эшмуна. Взгляд его поднялся еще выше, к широкому ясному небу. Он суровым голосом дал приказ матросам. Трирема подпрыгнула, задев идола, поставленного в конце мола, чтобы останавливать бури. Она вошла в торговую гавань, загрязненную отбросами, щепками и шелухой от плодов, отталкивая и врезаясь в другие корабли, прикрепленные к сваям и заканчивавшиеся пастью крокодила. Толпа сбегалась, некоторые пустились вплавь. Трирема уже прошла вглубь и подошла к воротам, утыканным гвоздями. Ворота поднялись, и трирема исчезла под глубоким сводом. Военный порт был совершенно отделен от города. Когда прибывали послы, им приходилось идти между двумя стенами по проходу, который вел налево и заканчивался у храма Камона. Вокруг бассейна, круглого как чаша, шли набережные, где построены были клетки для кораблей. Перед каждой из них возвышались две колонны. Капители были украшены рогами Аммона, и таким образом портики тянулись сплошь вокруг всего бассейна. Посредине на острове стоял дом морского Суффета.